Глава 5. Два комбинатора. Ремонт семимильными шагами возвращался в свое обычное бесшабашно-деловитое состояние. Братишка. Его братишка жив. Нет никаких сомнений, это он. Нам с вами сложно понять и осознать всю ту гамму страданий, которую доставляет демонам многотысячелетнее одиночество. Одиночество – часть их проклятия и образа существования. Но не сказать, что им это нравится. Потому демоны и стремятся завладеть душами людей, надеясь заполнить пустоту. Да, общение и коллективные действия присутствуют в их жизни, но это так, наносное. Все равно, что если бы человек общался с миром лишь в социальных сетях, годами не вылезая из своей квартирки. В день рождения все равно ведь напиваешься в одиночку, несмотря на несколько тысяч фоток с подписью «друг». Вот помножьте это чувство на бесконечность. Ремонт всматривался в каждый шип, каждую колючку, каждый зуб и узнавал их. Это не другой змей, это тварюшка, пусть и полинял слегка. Но на скрине он 100%. Следовало решить и решить быстро, как действовать. Справиться сразу с 500 игроков 300+, пока что не в его силах. Нет, можно, конечно, попытаться и при везении договориться. Эх, нужно качаться, срочно. Был бы он 700-м генералом. Уже давно наступило утро, и веселые солнечные лучики освещали мрачноватое кладбище. Разоренное старинное кладбище. Вдребезги свежеразбитая статуя, покосившаяся местами совсем завалившиеся надгробия и кресты. Вот интересно, христианства тут как такового нет, а символика есть. Нужно будет на досуге подумать. Так, и куда он мог пойти? Наиболее вероятны два маршрута. К месту своей гибели искать брата. Отсюда 15 км на северо-запад. Или опять же искать брата, но в городе. Так, выданные координаты чуть западнее и совсем капельку южнее, следовательно, в город. А до него 65 км. Ну, по крайней мере, маршрут ясен. Вперед. Внезапно выскочила стая волков 80+ уровня, ремонт кастанул ледяную бурю, и стая дружно сдохла. Даже не останавливаясь целью облутить трупы, небывалое для хозяйственного демона событие, он поспешил дальше. Полянка с явными следами разгромленного лагеря, вся залитая кровью в клочках какого-то неопределяемого мусора. Ага, вот из тех кустов выскочило то, что всех тут сожрало. Ремон криво улыбнулся. Братишка в своем репертуаре. И имущество утащил абсолютно все, включая котелок. Хотя котелок он, вероятнее всего, сожрал. В нем же еда варилась. Такс, азимут. Очень скоро, буквально минут через 15, Ремон услышал звуки битвы. Двумя холмами далее шло нешуточное сражение. Он как безумный рванулся вперед, но шагов через 10 остановился и попытался прийти в себя. Если просто вломиться в строй пробафанных хаев, ничем хорошим это не закончится. Нужно действовать, как всегда. Затаиться, выждать, может быть, даже втереться в доверие, а потом уже бить. Вон на пригорке одинокая тощая фигура в плаще. Наверное, командир. Точно, Беркут. В бой не лезет, стоит, наблюдает, руководит. Или просто так смотрит. Несмотря на спешку, Ремон захватил таки пожарные наборы свитков и эликов. Все очень дорогое и очень качественное. Лучшее на его не очень высокий левел. И теперь спешно бафался. Где тому мелко скрытности, подаренная ватрушкой? Так, вроде все. Вот, теперь бегом. Двухголовый змей явно был в ярости. Он метался среди наскакивающих на него врагов и пытался поймать хоть кого-нибудь. Регулярно поскальзывался, запутывался в хвосте и падал. Зубы щелкали в холостую, удары лапы крыльев не приносили результата. От них легко уклонялись даже тяжелые танки и косорукие баферы, что уж говорить о всяких рогах и ниндзях. С другой стороны, молнии, фаерболы, удары мечами и прочими смертоубийственными штуками тоже не оказывали никакого видимого эффекта. Ремонт смотрелся в характеристики и присвистнул. Легендарный элитник. Тварюшка теперь легендарный змей. Или не тварюшка. Электрум. Левая голова тварюшка, а правая почему-то биери. Что за биери? И почему ловкость ноль? Остальные характеристики зашкаливают. А, проклятие. Но это дело поправимое. Поняв, что вот прямо сейчас братишке ничего особо не угрожает, демон решил осмотреться внимательней. О, а это еще кто? Два игрока. Орк-крушитель и гном-берсеркер сражались на стороне его брата. Их окружили и быстренько завалили толпой. В рядах врага произошло шевеление, и еще двое бойцов-эльфов повернули супротив своих. Один даже успел смертельно пырнуть какого-то зазевавшегося гоблина, прежде чем их парализовали стоявшие поодаль маги. Гипноз. Круто. Быстро они сориентировались. Не стали добивать контролируемых змеиными головами соратников, просто время от времени кидали паралич. Ясно. Значит, двое. Для тварюшки предел. Наверное, по количеству голов. Видимо, сработала непомерная, задранная коэффициентами удача. Несмотря на то, что змей еле-еле стоял на заплетающихся ногах, правой голове удалось схватить нагло молотящего по ней кувалдой танка 358 уровня. Хрусь! Эта хрусь отчетливо расслышали все, даже несмотря на крики и шум сражения. Миг, и на землю падает безжизненное тело. Ремонт присмотрелся. Да, десятка-полтора трупов все же насчитать можно. В долгосрочной перспективе тварюшка их всех тут перегрызет. Если, конечно, не обнулится выносливость. Тогда 2-3 удара и здравствуй, респ. Шмотки на сотый уровень неизвестно где подобранные братишкой, так себе, средней паршивости. Надолго даваемого им увеличения хитов не хватит. Шлеп. Тролль-таран, уже разогнавшийся для своего коронного сокрушающего удара, попал под случайно дернувшийся хвост и развалился, рассеченный на две почти ровные части. Ага, и умер, как и положено рассеченному на две почти ровные части. «Глаза закрой!» — хотел крикнуть Римон. «Пусть удача работает!» Но не крикнул. Он выбрал другую тактику. До Беркута оставалось шагов 20, когда демон понял, тот его видит. Видит, но не убегает и не пытается напасть. Просто пристально смотрит на приближающегося эльфа и противно так улыбается. А ведь Трумапет Беркут не просто так Беркут. Одна из первых введенных в игру платных рас. Эксклюзивная до ужаса, таких персов, как коллекционные автомобили продавали. Строго ограниченное количество на аукционах. Клювокрыл. Человек-птица, хоть и не летает. Но зато если с высокого обрыва прыгнет, вполне себе сможет парить. А вот это не плащ, как показалось, а сложенные крылья и огромный нос стальным клювом, но не такой, как у кряков, а загнутый, хищный, сам по себе почти оружие. Ой, ну и урод. Хотя с его-то деньгами хоть в страшилу переоденься, хоть в железного гомосека, тьфу, дровосека, все равно будут уважать. Да и 399 уровень тоже внушает. Хм, это же на какую сумму свитка в опыта он спалил? Ведь точно не самостоятельно качался. Вон у мелки почти все базовые. «Великий неизвестный, насколько я понимаю». Римон остановился в 10 шагах от лидера клана «Олигарх», одного из сильнейших в грязи. «Отзови своих». «Не могу». Беркут совершенно натурально пожал плечами, развел руки и поежился. «Я их уже просил не нападать на змея. Обещал отступные». «Куда там? Клан как взбесился. Всем достижения хочется. Змей-то легендарный элитник, не битый еще ни разу». Римон приподнял красиво изогнутую эльфийскую бровь. «Что же ты за Кэл такой, раз тебя твои же бойцы нахрен посылают?» «Сам вот удивляюсь. Старею, наверное». «Ну да, ну да. Ты же понимаешь, с кем связался?» «Ага». «Вижу. Как не видеть? Истинное зрение стоит дорого, но оно того стоит. Тот самый Римон, за которого миллиард платят». «И что?» «Ну, как тебе сказать? Миллиард у меня уже есть, даже не один». «То есть, хочешь сотрудничать? Тогда кончай прикидываться и дай команду отвалить от моего пета». «Так вот это кто. Хм. И где таких берут? Там уже кончились. Но я правда не могу. Я уже дал слово своим орлам, что они завалят легендарного элитника. Минут за 5 до привата от твоей шестерки. А мое слово... я никогда, никогда его не нарушал и не нарушу. Это мой принцип. Пожалуй, единственное, что у меня по-настоящему есть, это именно принципы. Люди меня знают и... И тут двухголовый змей взорвался. В Все окружавшие его бойцы первой линии и некоторые дальники из тех, что послабее, попадали на колени и зажали уши ладонями. Остальные ошарашенно глядели на то место, где только что был легендарный элитник, их била крупная дрожь. «Трепет», — понял Римон. Ему тоже слегка досталось, несмотря на удаленность от места взрыва. Руки немного тряслись, в ушах звенело, левый глаз начал самопроизвольно подмигивать. Черт, еще подумает Беркут, будто Римон ему на что-то неприличное намекает. Неплохая обилка. Хм, а где тварюшка? Землю заслал невысокий, примерно по колено, но непроглядный, как молочный кисель, клубящийся туман. «Почему он раньше так не делал?» Беркут растерянно шлепал себя ладонью, похожей на птичью лапу, по уху. Наверное, заложило. «Жалел твоих. Ты бы тоже пожалел их. Последний раз предлагаю. А то ведь сольет всех рано или поздно, а потом и тебя». «Ну, меня вряд ли. Я не в рейде. И у меня вот что есть». Клювокрыл выпростал из-под плаща вторую когтистую ладонь и показал Римону обычный камень возврата. «Пока они в бою, полсекунды, и я дома. А начнут мои одолевать, быстренько в рейд примусь». Демон усмехнулся и показал зажатый в левой руке точно такой же камень. Он тоже предусмотрел пути отхода, мало ли чем беседа кончится. Беркут хмыкнул и удовлетворенно кивнул. Было ясно, сошлись два противника почти равной весовой категории, хоть и мастера разных стилей единоборств. «Беркут, я поставлю вопрос иначе. Ты хочешь жить? Нормально жить, а не прятаться, не бегать, ежесекундно трясясь от страха не только за свою жизнь, но и за душу. Мы в игре, не забыл?» Туман уплотнился и сформировался в стаю стальных, нет, белого золота полуметровых ворон. Не меньше сотни штук, точно. Вороны взмыли ввысь, вошли в пике и пошли на таран. Большая часть бесполезно ткнулась острыми блестящими клювами в каменную почву и расшиблась, но 20-30 прошили насквозь трепещущих, не сопротивляющихся противников. Уже не совсем. В смысле? Ты разве не понимаешь, что означает отмена возможности выхода из грязи? Ивент, на тебя охота. Ха, не будь наивным. Этот мир обретает прочность. Он постепенно привязывал души, подключенные к своей сути, питался ими и совсем скоро переродится в самостоятельную вселенную. Мое присутствие здесь – та соломинка, что наконец-то сломала хребет верблюду. Тому верблюду, что таскал сознание игроков туда-сюда. А кто ты? «Ну, Римон. Тебя позиционируют как мировое зло». «Да какое там зло? Скорее наоборот. Я хочу дать людям второй шанс. Шанс жить здесь полноценно, без условностей и ограничений. Жить, творить, зарабатывать. Ага, понятно. А кто-то этому мешает?» «И ты так и не ответил. Ты кто? Непись, игрок или...» «Или...» Блестящие вороны растеклись ртутными лужами, и огромные капли устремились друг к другу. На том месте, где ранее находился Электрум, стало формироваться тело двухголового змея. Что или? Конечно, я не непись и, конечно, не простой игрок. Но к обсуждению моей сути мы еще вернемся. А сейчас, поскольку консенсуса мы не достигли, пойду помогу своему Пету. Ты как, в бой не собираешься? Вон у тебя какие ножи грозные, эпические. Да, легендарные кукри кровной связи еще не найдены. Моя заявка на их выкуп первая. Даю 5 миллиардов сразу. И имею в виду. Тебе, смотрю, с легендарками везет. Удачи. Я тут постою. Посмотрю, чем дело кончится. Трагедией. Останешься без клана. Да ладно. Отреспятся. Ну, сольются чуток. Так ведь по собственной дурости. Я и в самом деле их предупреждал. Сказал, что секретарь великого неизвестного заинтересовался этим мобом. Предлагал обождать. Не послушались. «Ну, дуракам наука, а мне еще больше уважуха за верное прогнозирование событий. И не забывай, я не враг тебе. Не обманул с координатами, честно пытался отменить рейд. Но было уже поздно, народ бафнуться даже успел. Так что, надеюсь, и с твоей стороны не будет кидалова. И я с моим кланом вступлю в твою нацию в числе первых. Можешь не сомневаться». «Интересно, долго действует трепет?» Римон шел сквозь ряды потрясенных, испуганных, конвульсивно подергивающихся, подвывающих и всхлипывающих хаев. Он на всякий случай уже накинул на 4 отряда магов удушающий туман и гололед, на лукарей, арбалетчиков и прачников кислотную тучу. И теперь по ходу дела методично калечил ближников. Тем не менее, до смерти зашибло всего десятка-полтора. Но он особо и не старался, просто хотел охватить дебафами как можно больше радиус поражения. Черт, даже скучно. Ледяные бури проходили на ура, и колонка системных сообщений пестрела все новыми логами. Да, разница в уровне сказывалась, но вся та же удача компенсировала многочисленные фейлы довольно частыми критами. Тело тварюшки уже почти полностью сформировалось, к нему катились лишь несколько последних полуведерных ртутных капель. Змей все еще находился в боевом трансе и плохо соображал, что именно вокруг происходит, но, видимо, кровавая пелена ярости постепенно отступала. Электрум завертел головами, пытаясь понять причину самопроизвольной массовой гибели противников. «Живой», — констатировал Римон. «Брат!» — левая голова рванулась навстречу Римону. «Ну, вот и встретились». Правая голова поджала бы губы, если бы они у нее были, и уперла бы руки в бедра. От такого противоречия тело змея развернуло, и он со всего маха плюхнулся в кровавую грязюку. Римон поморщился и брезгливо стер со щеки кусочек чьей-то печени. «Брат, я живой, живой!» «Просись в нацию, теперь в клан. Что, ловкости нет? И не догадался, что делать?» «А что делать? Ждать? Может, вот-вот проклятие на какую-нибудь харизму переключиться?» «Глаза закрой и танцуй!» «О, точно! Посторонись!» «А ты умный, Ри... с тобой еще позже разберемся!» «Хм, странно. Ты тоже просись в нацию. Слышал, как левая голова просилась. Повтори. Я не слышал. Я слышала!» «Один хрен. Давай!» «Что? Женщина?» «Она... таким я отравился. Но она не виновата!» «Так, кончаем тут и домой. Там поговорим!» Танец двухголового змея больше всего походил на кунг-фу стиль пьяного дракона. Если такой, конечно, существует. И периодически переходил в нижний брейк. Не сам по себе, а потому что змей падал, запутавшись в собственном хвосте и лапах. Но тем не менее чудесным образом цифровая искусственная удача диалектически переросла из количества вложенных поинтов в качество. Не прошло и 5 минут, как все было кончено. Находящиеся в стане игроки так и не пришли в себя. Электрум, как обезумевшая газонокосилка, носился туда-сюда. А Римон хладнокровно качал умелки на застывших поодаль магах-индивидуалистах и лукарях-одиночках. От боевой элиты клана «Олигарх» не осталось никого. Лишь замерший метрах в 300 Беркут, расширившимися от изумления и восхищения глазами, смотрел на горы перемолотых, местами замороженных и разъеденных кислотой трупов. «Беркут, я же говорил!» Тот кивнул, не огорченно, не сухо, а как-то радостно, уважительно. «Иди сюда! Не тронем! Обещаю!» И в полголоса братишке: «Гипноз работает? Откатился?» «Он всегда работает, только одновременно всего на двоих, и нужно посмотреть в глаза». «Ну, нам хватит. Почешу левое ухо, действуй». «Понял. А что у тебя с глазом?» 39 твоих дебафов у меня с глазом. Тех, что к трепету прилагаются. Причем еще 31-х, видно, самых смачных, снялись автоматом. Ой, прости. Да ладно, ерунда». Римон вытащил фляжку, из которой предусмотрительно еще в кабаке вылил воду и наполнил метиловым спиртом. Хлебнул. Тремор исчез. Фух. И вообще, легче стало. И дышать, и двигаться. Беркут торжественным шагом, символически хлопая в ладоши, неторопливо приблизился. Остановился метрах в 8 от пары победителей, или все же тройки. Несмотря на аплодисменты, камень возврата он так и не убрал, а как-то немыслимо зажал между ладонью и большим пальцем и смотрел исключительно под ноги, не поднимая взгляда на двухголового змея. От гипноза страхуется, понял Римон. Это была эпическая битва. Бойня, но тем более эпическая. С твоего позволения я все заснял. Хм, не помню, чтобы давал позволение. Покажи. Римон протянул руку, как бы подзывая того к себе. Это просто оборот речи. Беркут улыбнулся, но на подначку не повелся. Мне вот интересно, почему моя элита молчит? Только 5 откликнулись, остальные все еще не отреспились. Очевидно, это 2 пары загипнотизированных и прибитых своими, понял Римон. Еще один, которого подконтрольный змею эльф ухайдокал. А последних 2 законтроленных он лично слил. Демон пожал плечами. «Знаешь, я почти догадался, кто ты. Ты ангел». «Можно и так сказать». «Я, знаешь ли, верю в Бога». Римона снова передернуло, но не сильно, почти незаметно. И не только верю. Я знаю. Я много чего знаю, потому и смог всего в 50 лет стать тем, кем стал. И на земле я ему несколько десятков храмов построил. И он со мной иногда разговаривает. Да ну, представь себе. И как беседы проходят. Ты его спрашиваешь, он отвечает или приказывает. Или вы просто о жизни, о погоде, о бабах. Ты так не шути. Я слышу голоса. Многие, знаешь ли, слышат. Некоторые их даже слушаются. Бегают потом голыми или начинают поджигать кошек. Нет, я не псих. Беркут дернулся, но сдержался и головы не поднял. Недавно мне было откровение. Он сказал мне, что в этот мир направлен его ангел, самый сильный. И сила его в любви, всепрощении и еще в чем-то, что я примерно представляю, как вера в чудо и нетерпеливое ожидание счастья. Беда в том, что сам ангел не осознает себя, не помнит, не знает, что он ангел. Иначе было никак. Я должен найти его и помочь открыть глаза, напомнить, стать апостолом. Этот ангел. Это так, для простоты ангел, Сирич-посланник. Он мессия. Очень сложно объяснять, я сам еще не до конца все понял. Второе пришествие случится здесь, в грязи. И вот я думаю, этот посланник ты. Просто ты еще гусеница. Тебе нужно окуклиться и превратиться в бабочку. Окуклиться? Римон просто офигел от этого монолога. С ума сойти. Во шиза у мужика, а по внешнему виду не скажешь. А как? «Не знаю». Знаешь что?» Римон в задумчивости пригладил роскошную эльфийскую шевелюру и случайно коснулся уха. Дальше все произошло очень быстро, в долю секунды. Тварюшка, вернее, электрум, как внезапно распрямившаяся пружина, прыгнул с места. «Нет!» Левая голова клацнула зубами, и в кровавую грязь упала откушенная по локоть рука, все еще сжимавшая камень. «Рано!» Правая голова уставилась в глаза ошалевшему от боли и ужаса мультимиллиардеру. Тот вздрогнул и расслабился. Из культи струей била кровь, клювокрыл побледнел. «Черт, черт! Он говорит в состоянии?» «Не знаю». «Эй, ты как? Говорить можешь?» «Да». «Ты как? Вменяемый? Все помнишь?» «Да». «Пусти. Давай его подлечим. На, выпей». Беркут не среагировал на протянутый Римоном пузырек с зельем. «Выпей это, дорогой!» – проворковала правая голова. «Выпей!» Тот послушно взял бутылочку и опорожнил. Культя мгновенно перестала кровить и вообще загипнотизированный стал выглядеть лучше. «Фух! Ну ладно, потом с ним договорим, раз не сбежит. А сейчас, братишка, дай я, наконец, тебя обниму. Как же я за тебя испугался!» Форум. Автор. Алмерфи Робокоп. Тема. У меня сперли бригантину отчаяния. Администрация! Как такое возможно? Бригантина отчаяния – редкий предмет и, соответственно, привязана к персонажу. Ее по определению невозможно без моего согласия и соответствующего ритуала использовать. Она даже дропнуться не может. Что за безобразие? Я нарочно на нее копил. С 200 по 250 левел копил. Даже кредит взял. Еще должен по нему почти 1,5 миллиона. Бригантина фулл сет. Верните, откатите, делайте, что хотите, но помогите. Я же теперь не рассчитаюсь. Кому нужен голый танк 252-й без брони? Хелп! Первый нах! Не отчаивайся. А что, здесь можно привязать к себе корабль? Фу, ну позорный. При чем тут корабль? Бригантина корабль ведь. Дурик, бригантина, пластинчатый латный доспех, учи матчасть. «Уплыла твоя бригантина, помаши платочком». «Ребят, тут ведь дело серьезное. Редкие предметы уже не простой шмот. Они привязку к персу имеют, потому и стоят в несколько раз дороже простых. Страховка. Их невозможно украсть. Чел дело говорит. Админы должны компенсировать потери. Но если он не врет». «Конечно врет. Нельзя украсть личный предмет. Меня сколько раз килили и мобы, и ПК. Хоть бы что из редкого или волшебного выпало. Нефиг было донатить». «Эй, вали к пиндосам, там права кача админам. А тут воспитание, сервисы, обслуживание, согласно национального менталитета». «Клиент, мля, оно уже не клиент. Он уже овно, с него всю пенку сняли». «Дно, донатер, так тебе и надо». «Ого, ты мультимиллионер? Волшебные вещи – это вообще круто. Вообще, круто это эпики, а до эпика волшебными еще 4 ступени. А говорят, круче всего легендарки. Не верю я в легендарки, развод лохов это. Не бывает их. Как не бывает? Недавно вон несколько мировых событий случилось. Чушь. Нубы, нубы. Я сам знаю чела, который знает чела, у которого есть друг, чья сестра замужем за челом, который когда-то видел чела с легендарным поясом всемирной славы. А чего, что чел еще не всемирно прославлен? Хазе, может, он скромный? Или срать ему на таких чмошников, как вы, чтобы среди вас прославляться? Небось, кому нужно, тот его знает. Автор. Потропней поясни, почему грустный ничего не понял, что корабль них попал, а? Балбес. На бабки он попал, крупные, что не ясно. Около озера Ламу это было. Вот по этим координатам. Я отстал от пати, вернее, грохнули меня. Наш хиллер, самый криворукий из всей их братьев. Отреспился, догонял группу. Увидел удобный бережок, решил по-быстрому искупнуться. Снял шмот, положил на камешек. Минут 10 всего плавал. Вылез, смотрю, шмота нет. И валуна того нет. Но место прежнее. Булыжник этот аккурат посередине древнего плиточного захоронения торчал. Раньше, а сейчас нет его. Остальной шмот, ладно, он хоть дорогой и качественный, но понятно, слямзили, сам виноват. Но бригантина, она редкая, ее украсть невозможно. Вот видишь, возможно таки. В гайдах черным по белому написано, нельзя украсть или потерять предметы класса редкие выше, лох. Там твоя бригантина и валяется, 100 пудов. Смотрел хреново. Что за ламу, где это? Блин, вот нубья развелось. Байкал. «Байкал, это на земле, тут ламу». «А почему ламу?» «Как там тебе, дергатель?» «Так вот, дергатель. Потому что, когда озеро называли давным-давно, тебя еще не было. А то непременно называли его «дергатель-дебил-водоем». «Ламу — это море, на каком-то древнем языке». «А при чем тут море? Байкал не море, я знаю». «Азазас! Лалка, ты теперь нищеброд. Пыщ-пыщ, попячься улоло». «Мужики, ну будьте людьми. Мы с девушкой расстались из-за этого кредита на бригантину. А вы тут. Народу полно, даже хуманов хренова тьма. А людей нет. Тьфу на вас. Админы!» «Админы, верните ему хотя бы девку». «А ты, когда купался в озерке рядом примятых кустиков, не видел? Может, это гелетовцы развлекаются? Им это за радость посмотреть на голого и беспомощного». «Словарем тебе по лицу давно не били. Пишется «беспомощного». «Не, это не гелет. Они бы одинокого голого танка сразу бы в свой клан приняли. По-быстренькому. Несколько раз. А у тебя вообще с запятыми вражда? Чё ты их так ненавидишь? Или накапливаешь для чего-то глобального?» «Я не понял, как? Так ведь вестчи, если кто и то только протея, но ведь там типа кул, шмот, так что я не знаю, как то понять, если только что все». «Мать Иисуся! Как это развидеть? Что тут написано?» «Суть такова. Одежду можно украсть только простую, а редкую нельзя априори. Поэтому я абсолютно не понимаю, как это произошло. Возможно, баг игры. Засим прощаюсь, у меня все». «Йоксель-моксель. Это ж сколько лет нужно учиться, чтобы такое перевести? Уважаю, сразу видно, филолог с большой F. И твой блог про обилки я помню, поржал. Все ведь знают, правильно, о обилки. Всегда так было». «У тебя ничего нет. Ты голодранец. Уважаемый автор, переоформите свой кредит в нашем банке на более выгодных условиях. Вот ссылка». 1015 комментов в основном по принципу «сам дурак». Администрация так и не ответила. Тема к вечеру утонула.